Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу о катакомбах. Рисунки, предметы и знаки в римских катакомбах. Встречаются рисунки полных художественной красоты, но есть немало весьма примитивных, относящихся к первым двум столетиям нашей эры, отмеченной снижением и упадком искусства. Здесь, в катакомбах, представлена почти полная картинная галерея событий из истории Ветхого и Нового Завета. Картины Адама и Евы, Ной в ковчеге, Моисей на горе Хориве, Моисей, получающий скрижали заповедей, Моисей, бьющий жезлом в скалу, чтобы извлечь из скалы воду, три отрока в печи огненной, Даниил во рву львином, поклонение волхвов, чудесное насыщение пятью хлебами и двумя рыбами 5000 человек, Христос, благословляющий детей, воскрешение Лазаря, отречение Петра, Христос, добрый пастырь, вход Господень в Иерусалим, брак в Кане Галилейской. Одни и те же темы часто повторяются. Кроме картин, обнаружено много различных предметов, камней, колец с монограммами имени Христа, стеклянные чаши с портретом Петра и Павла из золота, каким-то образом вложенных в дно чаши, металлические чаши и глиняные сосуды, детские игрушки, куклы, погремушки, копилки и прочее. В катакомбах не было натурального освещения, поэтому в них было найдено большое количество разных светильников с символическими рисунками, например, пальмовой ветви, символ мира, голубь, символ Духа Святого, акростих греческого написания и заглавных букв, которого составлялось слова «Иисус Христос, Спаситель, Сын Божий». Картина Анца Христа, Христа как доброго пастора и много различных монограмм имени Христа. Здесь же имеются орудия пыток, бутылки с остатками вина, которые будто бы употреблялось для преломления, и бутылки с иными веществами, и много иных предметов, и орудий пыток. Христианские символы. Христианские символы, позаимствованные из Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. И эти символы были представлены в катакомбах в достаточном количестве. Например, голубь с оливковой веткой или без ветки был символом простоты и невинности и символом Духа Святого. Сравни Матфея 3 глава 16 стих и 10 глава 16 стих. Корабль иногда представляет церковь, которая безопасно плывет по волнам этого греховного мира, подобно ковчегу Ноя. Капитаном же этого корабля есть Господь Спаситель. Пальмовые ветви есть символом победы. Якор – символом надежды, Евреям 6:19. Арфа – музыкальный инструмент, есть символом радости и гармонии, Ефесянам 5:19. Петух есть символом отречения Петра, Матфея 26:34. Олень или лань есть символом чистой кристальной воды и жажды. Псалом 41:2. Виноградная ветка есть символом единства верующего со Христом в богатой духовной жизни. Сфинкс есть символом омоложения и воскресения. Хотя слово «сфинкс» нигде не упоминается в Библии, но символ этот известен из языческой мифологии. и в измененном смысле употреблялся впервые Климентием Римским и Тертуллианом. Исторические и аллегорические картины. Необходимо признать такой факт, что между аллегорическими символами и картинами существует лишь один шаг, чтобы перешагнуть его и сделать из символов и картин иконы, и начать поклоняться им. Основанное ли такое почитание символов и икон на Священном Писании? Нет. Священное Писание категорически запрещает поклоняться иконам и символам. Учение почитания икон и символов и имеет их предметом поклонения изобретено было гораздо позже. В катакомбах аллегорические символы и картины были лишь тем, чем они были в действительности, то есть только картинами и символами. Существует много красивых и замечательных картин, но им никто не поклоняется и не почитает их как священные предметы, а лишь как предметы искусства. Если в катакомбах даже находятся картины и символы, то трудно вообразить себе, что их рисовали там в период преследования христиан. Для нас хорошо известно, что даже в тюрьмах на стенах бывает много надписей бытового или политического характера. Но неизвестно, чтобы кто-нибудь из узников нарисовал хорошую картину на стене в тюрьме. Они могли бы быть рисованы в период затишья и свободно могли рисовать их после Константиновского периода, когда церковь вышла из катакомб. Во многих картинах и символах отражено учение о личности Христа. Первое. В них отражена и утверждается божественность Иисуса Христа как основы веры. Второе. Многое имеется монограммами Иисуса Христа, где Он нарисован как Альфа и Омега, первая и последняя буквы греческого алфавита, указывающие на вечность и изначальность, начало и конец, которые заключаются лишь в Нем. Третье. Изречение. Христос есть Бог всемогущий. Христу, единому святому Богу. Изречения эти говорят о том же. Четвертое. Христос исповедуется победителем смерти. Крест не фигурирует в катакомбах до 407 года, после Рождества Христова, то есть почти до самого конца их практического существования, то есть катакомб. Пятое. Христос на чаше всегда изображается как добрый пастырь. Шестое. Везде Господь упоминается как заступник и спаситель. Замечание. Святая Дева Мария, как лицо, которому нужно обращаться как посреднику нашего спасения, совершенно отсутствует. Христос – единый посредник и ходатай между Богом и людьми. Христос есть единственный основатель церкви, и я глава. В катакомбах не существует никаких указаний на то, что Петр был заместителем Христа здесь на земле, как главы церкви. Девятое. Учение о Святой Троице исповедуется в таких изречениях. Во имя Святой Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Десятое. Тайная вечера или Евхаристия, то есть совершение причастия или хлебопреломления, изображается в самых простых жизненных образах. Христос находится за общим столом вместе со своими учениками и принимает причастие в двух видах – хлеба и вина. Так само в катакомбах просто изображается свидетельство о крещении. Оно совершается над взрослыми и через погружение в воду. Имеется также свидетельство о жизни и управлении церковью. В Священном Писании упоминаются епископы, пресвитеря, ролью которых было пасти, назидать церковь Божию. Были также диаконы и диаконисы. О их роли и служении нам хорошо известно из книги «Деяний апостольских», что они делали в церкви. Но ничего не известно о свидетельстве катакомб, о заместителе Христа здесь на земле. В катакомбах небо представлялось местом, где обитает Бог, куда душа умершего, верующего, направляется сразу после смерти. Совершенно отсутствует идея о молитвах за умерших и о чистилище. Все это было введено и изобретено позже. 13. Бессмертие у римлян считалось шуткой. Они были заражены мрачной меланхолией и безверием. Бессмертие же у христиан встречалось как непреложная истина, вызывавшая у них радость.